Я поддаю газу, из остановившегося посреди дороги БТР выскакивает 5-7 человек, они разбегаются от него в разные стороны. Вильма, а огонь из орудия ведет она, проходит очередью по нему, разбивая только передние фары, но тут броня несколько прочнее, фугас держит. Бронебойные есть, кричу я, понятия не имею, слышу в ответ, усмехнувшись, поддаю газу еще, переключаясь на третью передачу, и мы несемся в сторону Тейси. Снова гудят приводы башни, девушка отрабатывает короткими очередями по виднеющемуся впереди вражескому блокпосту, бывшему когда-то нашим. Силь, передай Дине, пусть всадит пару бронебойных в коробочку на дороге, кричу я, поглядывая на спидометр, скорость около 70. Поняла, мы быстро приближаемся к окраине поселка, но туда лезть я еще не планирую. Стучит пушка над головой, красные шары осколочно-фугасных снарядов снова несутся вперед. Девушка расходует их экономно, пехота противника разбегается по укрытиям. Не доезжая метров 600, даю по тормозам. Пушка отстукивает еще пару очередей и замолкает. Боевое отделение наполнено запахом пороха, горячего машинного масла. Снова разворачиваю машину, на максимум выкручивая руль влево, и, показав врагу корму, несусь в обратную от Тейси сторону. Лязгает пушка, проглатывая снаряды. Девушки на ходу всаживают еще несколько очередей по лесу, подстегивая разбежавшихся бойцов убегать дальше. 2 километра мы промчали за 2 минуты. Гром, контролер, на машину. Командую я, оттормаживаясь неподалеку от съезда на проселочную дорогу к штабу, уже бывшему. Как быстро все меняется. Из кустов в паре метров от дороги выбираются Ингрид и Дина. Через десяток секунд, с 2 девушками, севшими позади башни, мы несемся всего 0,5 километра до речной базы отдыха. Враг уже встал на уши, но к нашему визиту охрана склада была не готова, да и охрана была минимальна. На довольно приличной, асфальтированной стоянке, 4 армейских грузовика с длинными кузовами, и всего 1 Komatsu с пулеметом винтовочного калибра на турели. Дина тут же десантируется, спрыгивая на обочину, ее задача воспользоваться дистанцией, 3 километра до Тейси, и сдержать противника, вынудив уйти с дороги. Стучит спаренный с пушкой пулемет, звонко рассыпая в боевое отделение звенья ленты. Очередь поверх замешкавшихся голов, и около 10 человек бросилась в рассыпную, подальше от нас. Некоторые, самые отчаянные, попытались воспользоваться своими штурмовыми винтовками, чтобы обстрелять нас. Ингрид им этого не позволила. Короткая очередь, и пара продырявленных людских тел обезобразили стоянку, но зато ускорили драп остальных. Правда, еще несколько человек, вместо того чтобы бежать, с поднятыми руками попадали на колени. Я разворачиваю машину на стоянке, выкатываясь передней парой колес обратно на дорогу, и останавливаюсь. Пришло время совершить еще один грабеж, и эти пленные мне пригодятся. Вильма, работай вдоль дороги, если сунутся. Силь, прикрывай ее снаружи, говорю я девушкам, выпрыгивая наружу. 4 мужчин замерли, 1 стоит на коленях, с высоко поднятыми руками, 3 лежат, закрывая головы ладонями. Вся 4 выглядит обычными гражданскими, оружия у них нет. Контролер возвышается посреди стоянки, прикрывая спину кабиной грузовика. Боеприпасы где? В 3 прыжка подскакиваю я к стоящему. Ты там, мотнулся он всем телом, указывая себе за спину, не решаясь опускать руки. Понятно, встали. Ну, я даю короткую очередь в воздух из ПП, вперед к складу. Они испуганно поднялись, переглядываясь между собой, и послушно побежали. Для начала я вместе с ними добегаю до довольно крупного сарая, в котором, судя по всему, раньше хранились лодки или байдарки какие. В глубине территории маленькие, деревянные домики, в которых отдыхающие, видимо, когда-то заселялись, и большое здание управления, с поблекшей вывеской кафе. По моим прикидкам, минимум на 1 бойца надо патронов 300. Это то, что боевые подразделения имели непосредственно на себе. Плюс у каждой роты был свой небольшой запас еще в 1/2 из этого. То есть минимум, у солдат должно быть от 120 тысяч патронов и до 240 тысяч. И это не считая патронов крупнокалиберных и гранат. Соответственно, запас на этом складе, уже по сути батальонный, а 5 рот это оно и есть, должен быть минимум на аналогичную сумму. То есть примерно 200 тысяч патронов минимум, плюс боеприпасы для минометов, гранатометов 40 мм, ну и т.д. Просто все это взорвать или сжечь, у меня рука не поднимается, а эффективность действия свитка хранилища доказана. поэтому потратить еще один на такую заначку я могу себе позволить. Жаль, в него все здания целиком не войдет. Но вот загруженная машина, да, что тут где? Спрашиваю я их, когда они останавливаются в дверях склада. Патроны. Испуганно машет рукой один из них, вжимая голову в плечи. Вижу, в самом деле вижу, на ящиках маркировка, пятерки, чуть глубже в помещение, семерки. А гранатные и мины где? В соседнем здании. Значит так, двое, работайте отсюда, двое таскайте оттуда. Решаю я брать всего и побольше. Если попробуете бежать, придется вас расстрелять. Понятно? Понятно. Да-да. Звучит нестройный хор в ответ. Контролер, приглядывай за ними. Кричу я, естественно, расстреливать я их не собирался, но мотивировать как-то надо и срочно. Поняла. Я бегу к грузовикам, подскакиваю к ближайшему, двухосному, но с длинным, бортовым кузовом, накрытым прорезиненным брезентом. Заглядываю предварительно внутрь, кроме ведра в глубине, ничего больше нет. Машина, к счастью, армейская, заводится без всякого ключа, с обыкновенной кнопки. Пришлось, правда, предварительно сообразить, где она находится. Стронув ее с места, разворачиваюсь на стоянке. Внезапно громыхает выстрел. Дина берет от дистанции все, выявив какую-то цель в 3 километрах. Это гром, пехота. 3 километра 200 метров, передает она. Свой, это свинец. Могу работать? Спрашивает меня Вильма. Давай, соглашаюсь я, тем временем разворачивая грузовик и сдавая задним ходом к складу. Пушка на БРМ повернута вправо, и через несколько секунд Вильма отправляет осколочно-фугасные снаряды. Она накрывает плохо видимую из-за волны дороги окраину поселка короткими очередями, выигрывая нам еще немного времени. Я же заканчиваю маневрирование, глушу двигатели и выпрыгиваю из кабины. С улицы пушку слышно намного громче и звучит она страшнее, чем с водительского места БРМ. По нам еще никто не работает, противник пока пытается понять, что именно происходит и что ему со всем этим делать. Уж чего-чего, а шокировать их у нас получилось. Значит так, грузите, в максимальном темпе. Давайте, мужики, жизнь гарантирую. Мотивирую я их, залезая в кузов. Выстрелы их подстегивают, и они дают жару, в первые минут 10 таская очень быстро. Я внутри кузова оттаскиваю ящики в глубину при помощи инвентаря. Даже сам немного вспотел. Они же и вовсе уже выглядят как мокрые курицы. Их потряхивает от напряжения как нервного, так и физического. Каждые секунд 20-30 отрабатывает Вильма из автопушки. Дина стреляет значительно реже, но зато и результат ее выстрелов практически гарантирован. Юджин тоже активизировал действия своих снайперов, малочисленных гранатометчиков и стрелков, создавая угрозу противнику с фронта, пусть и минимальную. Самое главное во всем этом, вовсе не гибель одиночных солдат. Пока они пытаются разобраться с тем, что происходит, Эва ищет командиров 2-й и 3-й роты. Раз они в некотором роде опора Миядзаки, то их ликвидация на некоторое время лишит его контроля над армией. Потеря склада, разгром штаба, увод половины силы Стейси, все это даст мне главный ресурс – время, а вместе с ним – закончить уже эту дурацкую и никому не нужную войну. Правда, для этого мне еще нужно пережить этот день. В очень ударном темпе 4 мужиков загружают более 5 тонн, управившись минут за 25. Я все это время активно сную по кузову, укладывая ящики вдоль бортов. Они уже валятся с ног, учитывая, что им еще и бежать за ними и с ними приходится. Под конец, они уже начали их ронять, спотыкаться и падать. Ладно, хорош. Решаю я отпустить их, когда они притаскивают еще 2 ящика. В любой момент минометчики могут уже развернуться и шарахнуть по нам, или все же прилетит вертушка. Свободны, бегите отсюда. Они послушно, поддерживая друг друга, сваливают в сторону реки, благоразумно держась подальше от дороги. Приготовив свиток, не сумел удержать жадности, запрыгнув на склад, набиваю 4 освобожденные ячейки патронными, деревянными ящиками и, подбежав к кузову, уже в навал выкидываю их внутрь. Хомяк, что же ты со мною делаешь? Делаю еще ходок 10, загружая еще минимум 2 тонны, а то и все 3. Но я помню, как проклятые кобры сожгли мой будущий запас патронов, и потому все же решаю притормозить. Хватит. Жаба совместно с хомяком набрасываются на меня, норовят придушить, но я им не дамся. Вытаскиваю заготовленный свиток, развернув его, прикладываю к кузову машины, держа большие пальцы на черных квадратах. Поместить. Выдыхаю я, еще минут 40, и я бы весь склад утрамбовал бы. Дым, вырвавшись из свитка, в этот раз бесшумно окутывает машину, и спустя секунду, втягивается внутрь него же. На витиеватых иероглифах внутри него, видно, как проступают дополнительные линии, а сама машина просто исчезает. Скатав свиток в трубочку, укладываю его в первую ячейку инвентаря, забив еще 4, собственно, ящиками с боеприпасами. Я перебегаю от склада на стоянку. Взрывать склад, страсть как не хочется, боеприпасы могут пригодиться в дальнейшем. Но обидно, если они окажутся у того же Ашиками, главы местных якудза, и он будет уже использовать их против меня. Вот что жаба и хомяк с человеком делают, а раньше я был совершенно точно нормальным. Нормальным. Снарядов около половины, сообщает Вильма по рации, отправив в сторону поселка еще одну короткую очередь. Тогда пока не стреляй, решаю я, подбегая к машине. Как там Эва? Ищет командиров рот, отвечает Сильвия, готовая в любой момент развернуть силовой щит. Все еще ищет, пробормотал я. Пора бы нам уходить, или прорываться. Вариантов собственно 2. Или уйти так же, как пришли, по лесам. Или же, подъехав поближе, используя силовое поле Сильвии, прорваться в лоб. Первый вариант безопасный по очевидным причинам, но займет часа 2 минимум, хоть дорогу я уже примерно и представляю. Второй же, несет огромные риски, и помимо выигрыша времени, есть шанс еще и нанести основной ударной силе Миядзаки серьезные потери. Враг, дорога, тыл. Подстегивает меня принять решение Дина. Дважды звучит выстрел в противоположную от Тейси сторону. Если ушедшие роты делают попытку вернуться назад, опомнившись, гляжу на дорогу глазами ворона. На северной окраине Тейси движения брони нет. А вот уже северу от нас, я вижу БТР, что, попав с расстояния 2 километра под обстрел, резко остановился и начал сдавать назад. По ушам бьет третий выстрел, Дина всаживает бронебойную пулю ему прямо в лоб, видно только небольшую искорку, вспыхнувшую на броне. Машина по инерции откатывается еще на несколько метров и застывает, повернув колеса. Из нее выпрыгивает пяток бойцов и бегут на обочины, где и залегают. Дальше по дороге, видно еще 3 бронемашины, и все, резко остановившись, попятились назад. Я пару секунд смотрю на все это и решаюсь. Возвращаю себе обычное зрение. И снова возвращаюсь к грузовикам. За их кабиной, 30-литровая канистра, проверил, полная. Запрыгнув на водительское место, повернув к складу, направляю машину прямо туда, предупреждая девчат приготовиться. Загоняю кабину грузовика прямо внутрь сарая с патронами, сдернув канистру, бегу к взрывчатке. Расплескиваю топливо по ящикам. Снаружи Дина отрабатывает новой серией залпов. Бросив булькающую, пластиковую бочку на землю, вытаскиваю зажигалку. Огонь пару секунд не хотел цепляться к соляре, но вот пламя вспыхнуло, растеклось. Я быстро выскочил наружу. Сразу, конечно, не рванет, ящики закрытые, пока нагреется или прогорит, но хотелось бы, чтобы прогревалось и прогорало, когда я буду подальше. Активирую заклинание «Плазменный клинок» на ноже и, размахнувшись, банально кидаю его в кабину грузовика, пробегая мимо и дальше. Лезвие, зашипев плавящимся металлом, с легкостью вонзается в дверь. Пламя вспыхнуло тотчас, сначала жиденьким, черным дымом плавящегося пластика двери с внутренней стороны, а потом уже и жадными язычками огня, охватившего салон. Что есть духу, несусь к БРМ. Прошу ворона внимательно следить за небом, словить противотанковую ракету будет очень обидно. Дина спускается с дерева, довольно оперативно. Ингрид отходит к нам. Я все еще не могу решиться, как именно стоит уйти. Девчат, на машину. Говорю я все еще в сомнениях, которые убивает прямое сообщение от Эвы. -1. Сильвия, Дина и Ингрид взбираются по колесам и борту наверх, занимая места за башней. Я пару секунд смотрю на них и решаюсь, предварительно убивая червячок сомнения, все же спросив. Силь, щитом сможешь прикрывать машину и девчат? Думаю, да, кивает девушка, бросая на меня взгляд сверху. Вильма, пока едем, стреляя из пушки и пулемета, занимаю я место внутри и давая распоряжение. Потом в упор работай, но башни сильно не крути, девчата сзади. Я поняла, быстро отвечает она. Перед тем, как скрыться внутри корпуса, бросаю взгляд на горящие склады. Они еще только занимаются пламенем, но как жаль, как же жаль. Прячусь внутри, приникая взглядом к водительскому триплексу. Плавно трогаю машину с места, разворачиваясь на дороге и поддаю газу. Не обстреляли бы девчат, когда будем ехать мимо БТР впереди. Набираем ход, 15 тонн разгоняются не так быстро, как хотелось бы, но и ехать не сотни километров. Вильма отрабатывает из пушки, прямо на ходу, время от времени добавляя очередей из пулемета. Я стараюсь вести машину ровно и прямо, не мотая ее по дороге, девушки ведь снаружи, не дрова везу. Руль в руках подрагивает, двигатель всеми 10 цилиндрами молотит и воет так, словно ожил и осознал опасность. Первый километр прошли успешно, пошел второй. Скорость приближается к 80 км в час, а это уже страшно, учитывая, что это стальная, бронированная коробка. Пушка отстучала и отлязгала еще одну очередь и замолкла, зато монотонно забил пулемет, выпуская около сотни пуль. Километр, по нам даже не стреляют. Я со своего места ничего кроме дороги не вижу. Все мое внимание сконцентрировано на ней. Скорость приблизилась к 100 км в час. Я боюсь резко тормозить или дернуть руль. Как там мои охотницы? Переживаю, может, зря. Заставляю себя не думать о риске. Знаю, на что иду. Пушка и пулемет попеременно выплевывают свинец. Уж не знаю, видит ли цели Вильма или работает по предполагаемым позициям. Да, впрочем, пока и не важно. Блокпост впереди. На нем Камацу и БТР. Снарядная очередь из пушки. В этот раз значительно более плотная, около десятка. Взрывы окатывают бронетехнику противника. Уменьшаю скорость, чтобы случайно не влететь в какой-нибудь столб или препятствие. Приходится мелко подруливать, чтобы не сбросить девчонок с брони. «Щит», — сообщает Сильвия, прикрывая нас. «Пехота, слева». Тут же идет сообщение от Ингрид. Длинная пулеметная очередь из башни. Не менее длинную очередь из своей пушки заряжает контролер, добавляя еще и осколочных гранат. Дина не отстает. Я же вынужден сбросить ход еще больше, до 40. Узкие улочки разгромленного поселка не позволяют нестись на полной скорости. Юджин, броневик, что несется по улице, это я. Открытым текстом ору я в рацию, забив на позывные, не до того. Понял. Реагирует он немедленно. Мелькают сгоревшие, почерневшие дома, развалины, целые. Сворачиваю на восточную улицу, влево. Чудом не цепляю колесами какой-то минивэн, припаркованный на углу узкой улицы. Выстрелы громыхают непрерывно. Я правда не знаю, не слышу, бьют ли пули в броню, но зато мои охотницы поливают от души. На скорости мы проносимся сквозь размазанные тонким слоем по тылу и переднему краю позиции противника. И через несколько мгновений пересекаем передний край уже наших сил. Проскочили. Уф. Я дрожащими от напряжения руками заруливаю в глубину дворов, прежде чем остановиться. Тут же проверяю состояние девчат, все целы. В самом деле проскочили. Еду ближе к штабу, глушу двигатели и выбираюсь наружу за пару домов от него. Смотрю на спрыгивающих на асфальт девчат. Лица у них спокойные, серьезные, на их поясах карабины, которыми они, похоже, пристегивались друг к дружке и к башне. Из нее высовывается Вильма, подтянувшись на руках, вылезает, свешивая ноги. «Эва», — спрыгивая на землю, спрашиваю я. «Ищет второго», — отвечает Вильма. Я медленно выдыхаю и топаю к штабу, махнув рукой девчатам. Из домика выходит Аманда с дробовиком на плече. Замечаю впереди по дороге, торчащую из слишком малого для него, корму БТР тип 82. Девушка окинула меня взглядом, бросила взгляд на остальных, и мы всей гурьбой вошли внутрь. Юджин поднялся из подвала, лично меня встретить. Увидав девчат и меня, его глаза под очками стали большими, как у кролика из всех-всех-всех. Он экспрессивно взмахнул руками, пытаясь произнести одновременно что-то восхищенное и одухотворенное, но вышло. «Б, ты знаешь, кого захватил? Я порядочный мужчина, я вовсе не такой», — пробурчал я, оскалившись. «Ну да, в курсе, иначе почему, как ты думаешь, так все здорово вышло? Кстати, пусть машину с улицы уберут, а то я припарковал ее слишком заметно». «А?» — он подошел к окну и выглянул, ошарашенно спросил. «Ты у них что, все бронетехнику решил угнать?» «Да вот», — махнул не глядя. Усмехнулся я, взглянув на девушек, сказал. «Девчат, 10 минут передышки у нас есть. Скоро в Фудай поедем». «Что? Почему?» — резко развернулся ко мне Юджин, как раз отправивший своего личного водителя перегнать броневик. «Давай, пока девчата отдыхают, переговорим», — вздыхаю я, попутно выгрузив 4 ящика с патронами на пол. Далекий раскат взрыва на севере, впрочем, на самом деле не такой уж и далекий, заставил его вздрогнуть. Он с каким-то усталым восхищением посмотрел на них, вздохнул и, качая головой, потопал в подвал. Я же глянул в окно, но дыма от взорвавшегося склада вражеских боеприпасов что-то не видать, спустился за ним следом. «Ну и?» — Хмурится он, плюхнувшись на стул. «Можно водички?» Спрашиваю я у радистки, что после его кивка, тут же убегает мне ее наливать. «Спасибо. И вот что, войну надо заканчивать». «Согласен, очевидно», — буркнул он, хмурясь и потирая лысину. «Мацуда у нас, на время они лишились командира и координатора всей операции, поясняю я, назначит нового». Все так же хмуро уставился он на меня, застыв с рукой на затылке. «Эва сейчас работает над уменьшением кандидатур, так что сутки, может двое у нас есть, это раз», — хмыкаю я. «Так, боеприпасы только что их на воздух взлетели, это два, вертолеты по информации от Мацуда, сбежали к нам», заканчивает Юджин, ухмыльнувшись. «Что, прям к нам?» Уже удивляюсь я. «Ага, твоя сразу позвонила, но ты уже уехал», усмехается он. «Моя, Сэ, а ну да, у тебя же полно вариантов», саркастично фыркнул он. «Три вертолета сели неподалеку от деревни с полным боекомплектом. Пилоты пешком пришли, боялись, что их опять собьют. Здорово, значит, они на нашу сторону дезертировали, так получается?» Пробормотал я. «Так, ну вот, видишь, как все складывается. Пока не вижу, ты не пояснил свой гениальный план», хмыкает он. «Ой, да все просто», пожимаю я плечами, радистка приносит воду, и я с удовольствием выхлестываю полный стакан. «Спасибо, смотри, какая интересная ситуация, в армии, без командующего и без особого запаса патронов, у них здесь, под Тейси. Так, а Миядзаки на военной базе, не знаю, насколько большая у него там армия, но, все поняв по инерции, спрашивает он, явно меньше, чем здесь», усмехаюсь я. «Хочу съездить, поинтересоваться, к тому же его брат, скорее всего, расскажет об обороне, дорогах, подъездах, все, что я бы хотел знать, и причем свежую информацию, а тебе придется держаться, как-то. Если что, попробуем летчиков уговорить слетать и помочь. Ну и машина у тебя там вон какая есть, дарю. Правда, у них в ремонте еще одна была, но ее еще найти надо будет. И да, вот карта оттуда, я пометил, где что стоит. Пошли несколько ушлых парней прямо сейчас. Маршрут как назад проехать, у меня вот тут составлен. Мы по нему туда ехали, разберешься? Ох, что-то сердце защемило. Чего? Растерянно глядит он на меня и быстро моргая. Ничего, а от чего? От щедрости, жаба, сука. Минус второй, слышу я в голосе еще одно сообщение от Эвы. Они отступают. Ну и вот тебе еще одна радость. Минус кандидат в главнокомандующие только что. А еще они отходят из поселка. Так что, не скучай, крепи оборону, людей постараемся прислать. А я поехал. Даже не знаю, что сказать, растерянно произнес он. «Спасибо, не умри здесь и людей не погуби», усмехаюсь я и топаю к выходу. «Уф, устал я чего-то, Мацуда и пленных, заберу, если что важное будет, сообщу». Перед отъездом, правда, проходит еще полчаса, и ведь требуется время, чтобы добраться до занятой нами территории. Но в общем и целом, уже можно подвести итог, кризис удалось парировать. Пусть не полностью, армия противника хоть и лишилась командующего, но пока еще как армия, в принципе, действует, но, сомневаюсь, что им удастся быстро восстановить управление и снова начать наступление, а вот мне ничего восстанавливать не надо, кроме одного, поспать бы. Глава 86. Самый длинный день. День 116-117. Время уже перевалило за 3 часа дня, когда мы возвращаемся обратно в Фудай. Прошло всего-то полсуток, но событий было столько, сколько не во всякую неделю охоты на зомби бывало. Нервы, себе и своим девчонкам, потрепал изрядно. На хамви еду я и охотницы. Пленных загрузили в небольшой микроавтобус с парой бойцов и водителем, что от сердца оторвал Юджин для конвоирования. Хотя я ему и пообещал, что отряд свежих людей прибудет уже через пару часов после нашего приезда. Против ожидания, доехали мы безо всяких проблем. Миядзаки так и не поднял вертолеты, не организовали и засаду, что даже немного удивительно, никакой подлости не произошло, а я ведь внутренне готовился. В 4 часа, колеса хамви уже пересекли мост и мы въехали на территорию деревни. Пленных увезли дальше, оформлять прописку в камерах. Я же, вместе с охотницами, зарулил домой, ополоснуться от пота, пыли и пороха, провонял ими, кажется, насквозь. Загнал машину в гараж, отключил девчатам подавитель эмоций и дал часик привести себя в порядок и отдохнуть. Дома меня встретила Асами и Кота. Девушка охраняла нашу личную территорию, на всякий случай, точнее приглядывала за ней, а оружейный маньяк отсыпался после ночного дежурства. Большими глазами и глубокими поклонами она встретила новую пару охотниц, уважительно посмотрев на меня, пробормотав себе под нос. Стоило отъехать на одну ночь, и две новые девушки, могло быть и три. Мысленно хохотнув, ответил я ей, взбегая по лестнице наверх. Настроение после возвращения улучшилось просто неимоверно. Я умудрился не помереть, выполнил и даже перевыполнил свои планы. Да и просто, приятно вернуться живым, черт возьми. Долго не плескался. О том, что прибыл, Сэю предупредил еще на подъезде к деревне. Девчата уже ждут, как меня, так и новостей. Благо о том, что взяли командующего, сообщили. Другое дело, что фамилию кого именно, нет. Во избежание всяких неприятных инцидентов, дух ворона сбросился в отбой. У меня осталось на сегодня преобразование в Джаггернаута. Если не случится форс-мажора, то не так уж все и плохо. Ну а завтра, будет новый день, уж выкручусь. Следующим пунктом для посещения стала бывшая школа. Сэя помогает матери по мере сил, Саика их охраняет. Рика вместе с Шизукой в медпункте. Рэй и Хисаши у ее предков. Расклад кто где, мне дала естественно Асами. Снова сел за руль Хамви, пара минут, и машина уже тормозит на территории школы. Замечаю все еще стоящий тут же микроавтобус, на котором прибыли пленные. Припарковал машину на территории, под суровыми взглядами охраны топаю внутрь. Поднимаюсь по лестнице на второй этаж, мимо сидящего в ее начале дежурного, закрутил головой, прикидывая, где мне искать девчат. Но искать не пришлось. Саика выскочила в коридор первой, следом, чуть ли не толкнув ее в спину, из кабинета вылетела Сэя. Тут же обе девушки приняли чинный и весьма благородный вид. Видимо, услыхали знакомый рык двигателя и довольно точно рассчитали время. В коридоре помимо нас еще два охранника. Они тут же старательно отвернулись, слишком старательно. Мне даже показалось, что я услышал легкое насвистывание. Сплетники несчастные пошли неспешно навстречу друг другу под косыми взглядами скучающих и теперь наверняка дико завидующих мужиков. Перебегаю взглядом по лицам девчонок. У Саи личика усталые, красные глазки, хвостики печально висят по плечам. У Саика вид более спокойный и уверенный, разве что ее глаза снова мрачно-синие, как небо перед штормом. Встретились с девушками на середине прохода. Саика покосилась на Саю, чинно взяла меня за левую руку, малышка за правую, также бережно, меня повели, потянув за ладони в ближайший пустой класс. Едва дверь захлопнулась, Сэя, заходившая последней, тут же пихнула Саика в поясницу и, проявив недюжинную сноровку, тут же обхватила меня за талию, прижавшись всем телом. Мечница, не ожидавшая предательства, взвизгнула раздосадованно, резко развернулась и, тяжко вздохнув, произнесла: «ТЦ, мелкая, хе, хнык», прижимаясь к моей груди, ответила Сэя, потеревшись лицом и хлюпнувшим носом. «И я очень рад», — произнес я искренне, крепче, за плечи, прижимая ее к себе и протягивая руку к Саика. «Идем». Саика обняла меня за шею, положив голову на плечо. Я прижал двух красоток к себе, с удовольствием проводя ладонью по их спинам. «У Саика, блин, бронежилет, досада какая». Сэя продолжает тихонько тереться носиком по моей груди, пыхтит, сдерживая слезы. Саика прикрыла глаза, лицо расслабилось, маска строгой девочки сбросилась. Она провела пальцами по моим волосам, губами коснулась щеки. На минуту или час мы застыли, я тоже прикрыл глаза, отдыхая. Волосы порохом пахнут и пылью, первой нарушила тишину Саика. «Много стрелять пришлось, угу, это я еще помылся», — улыбнулся я. «Въедается, запах», — повернув голову и прижав ее щекой и ухом к груди, прокомментировала Сэя. «Я же говорила, он справится», — с улыбкой, выдающей облегчение, сказала Саика. «Я и не сомневалась», — проворчала Сэя, ухмыльнувшись и вздыхая. «Просто беспокоилась. Много раз умирать пришлось, КХМ, нет, вообще не пришлось. Вот девчатам повезло меньше». «Да», — тихо переспросила Саика, вздохнула. «Хотела бы я». «Совсем дура», — выгнув спинку, взглянула на нее Сэя. «Может быть». Пожала она в ответ плечами, и они посмотрели друг другу в глаза, словно обмениваясь мыслями о каком-то недавнем разговоре. «ТЦ». Сэя, цыкнув, недовольно отвернулась от нее, прижавшись ко мне другой стороной лица. «Так, Такаги-сан пока занята, расскажешь, что у тебя там происходило?» — спросила Саика, усмехнувшись, словно победив в каком-то споре и заглядывая мне в глаза, тут же начиная гипнотизировать. Мрак из синевы ее глаз стремительно уходит, сменяясь искорками и светом. Ох и лучистые. Да, давай только сядем, окунаясь в синий омут, пробормотал я, почти теряя волю. Сели за школьную парту. Не отпуская, тут же примостилась у меня на коленях, тут же победно сверкнув глазками на мечницу. Та, с некоторой досадой, улыбнувшись, присела на парту, повернувшись ко мне боком, чтобы сгладить углы. Хаем гладил ее незаметно ладонью по бедру, одновременно поглаживая Саю по волосам и спине. И хочется распустить руки, но и портить момент похотью неохота. За четверть часа обрисовал им события вечера и ночи. Уже было перешел на описание утренних событий, как классная дверь, после стука, приоткрылась и просунулась голова одного из охранников. Бросив на нас быстрый взгляд, она тут же уехала обратно и раздался приглушенный голос. «Такаги сама, зовет вас». «Да, идем», — крикнула Сэя поспешно, на мгновение прикрыв глаза и вздохнув, легкий румянец на ее щеках появившись, тут же исчез. «Как раз, про пленных расскажешь и маме». «Да, идемте, только, КХМ». Остановил я ее. «Повернись, МФ». Девушка, соскочив на пол, сделала уже было пару шагов, повернулась и тут же вскрикнула, когда я, обняв ее, подхватил под попу, приподнимая и впиваясь в губы поцелуем. Сэ ответила тут же, повиснув на моей шее. Пальцы впились в ее попку, удерживая легкое девичье тело. Вот бы и в самом деле еще пару, рук. Она умудрилась забросить на меня одну ногу, закрепляясь как коала. Лишь покашливание Саика прервало наш поцелуй. «Иди, мы следом», — пообещал я малышке, чмокнув напоследок в нос и опуская ножками на твердый пол. «Угу», — с улыбкой до ушей. Она резко отвернулась, поправляя сбившиеся очки и пытаясь стереть румянец с щек. Парта заскрежетала по полу, когда я, схватив Саика за талию, прижался к ней, тоже ловя ее губы в плен своих. Девушка, прикрыв глазки, отдалась поцелую, дразня мои губы кончиком языка. Я с удовольствием бы тискал и тискал бы их и дальше, но дела не ждут. Ох уж эти дела. Вышли в коридор. Саика снова нацепила на лицо маску невозмутимости. Лишь легкая ухмылка, едва заметная, выдает ее настроение. Она шагает следом, придерживая ножны одной рукой. Сэя, опередив нас, скрылась в кабинете матери, оставив дверь приоткрытой. Мы вошли следом. Внутри стало заметно чище и почти уютно. Папки и коробки с бумагами переехали в шкафы и на них. Часть груды все еще лежат на ее столе, но заметно меньше. В основном, насколько я могу судить, это личные дела и текучка с запросами всевозможных ресурсов. Юрика сидит в офисном кресле, устало трет виски кончиками пальцев. Обращаю внимание на красные глаза, как усы, лицо бледное, усталое. Из-за потрясений прорезались мелкие морщинки у глаз и губ. До этого их было не видно. Впрочем, даже так, она едва ли выглядит чуть старше 30. На ней армейско-рыбацко-походный костюм с темно-зелеными пятнами. Помнится, она его одевала давненько, еще когда мы только перекатили из их поместья в горный лагерь. Волосы собраны в узел и заколоты черной шпилькой на затылке. Несколько прядей обрамляют ее холеное, красивое лицо. «Быстро обернулся», — произнесла она, откидываясь на спинку, вместо приветствия. «Как управился? Здравствуйте, Юрика-сан». «Здравствуй», — буркнула она устало. «Присаживайтесь». Сэя, зашедшая первой, подтолкнула мне стул. Тут же взяла себе второй и плюхнулась с краю от стола матери, с расчетом, чтобы видеть меня. Саика же, коснувшись моей спины ладонью, переместилась к двери и села сбоку, положив ножны с мечом на колени. Мне доложили, что прибыли пленные, сразу перешла она к делу. Да и Юджин сообщал, что они благодаря тебе выстояли. Враг ушел, отступив из Тейси. Расскажешь подробнее? Ага. Я специально не стал сообщать, кого именно в плен удалось взять, и Юджину наказал помалкивать об этом, во избежание инцидентов и моментов с перехватом сигналов и прочего. Киваю я. Собственно, вот что было. Поглядываю на девушек и Юрика, раскрывая потихоньку детали. Сэя слушает внимательно, следит за моим лицом, выявив какие-то черты во мне, позволяющие ей улавливать, когда я о чем-то умалчиваю. Саика тоже смотрит на меня, при этом в ее взгляде мелькает как увлеченность, так и некоторая гордость. Юрика же смотрит на меня с легким недоверием, словно я тут байки травлю. Знакомо. Приходится еще и прерываться ненадолго, когда секретари Юрика, а у нее их сразу несколько, притаскивают бумажки, которые она складирует в синей папке. Опуская большую часть боевых моментов, я рассказал благодарным слушательницам события сегодняшней ночи, еще раз, и утро, плавно переходя собственно к фамилии того, кто предоставил мне возможность выступить на все деньги. Все это звучит просто невероятно, качая головой, снова трет висок Юрика, будто спасаясь от головной боли. Если бы я не знала о твоих возможностях, тут не только возможности Олега, мама, тонко замечает умница Сэя, уловившая суть. Кто он? Мацуда Джира, победно усмехнулся я, подмигнув девушке. Что? Моргнув и недоверчиво приподняв одну бровь, переспросила Юрика, голос внезапно стал ледяным и стальным, как лезвие стилета. Ты его захватил? Его, да, киваю я, поймав ее стекленеющий взгляд. Кровь отлила от и так бледного лица женщины, алые губы стали еще ярче, словно она оголодавший вампир, ощутивший запах крови. Ты его уже допрашивал? Быстро спросила она. Только по оперативным вопросам, остальную часть допроса отложил до возвращения, нахмурился я, бросая взгляд на Саю, она с тревогой уставилась на мать. Я, ее глаза опасно сверкнули, ох, не сносить, чуется мне, Мацуда головы, я бы хотела присутствовать во время допроса. Хорошо, осторожно киваю я, наблюдая за тем, как она берет себя в руки. Я собирался сделать это в ближайшее время, пока он еще не замкнулся. Хм, впрочем, неважно. Торопливо отмахнулась она. «Делай как знаешь, а ведь Укуда, в целом получилось». Появилась у меня внезапная мысль. Сайтера убит, Мацуда уже у меня в руках. С Миядзаки, думаю, у меня тоже есть варианты справиться. Все, что ему остается, надеяться, что я тоже угроблюсь, и собственно все. Пауки сожрали друг друга, главный паук отомстил, как сумел. Я надеюсь, вы понимаете, что его поспешная смерть навредит всем нам, осторожно спрашиваю ее я, опасаясь, что возжелавшая мести женщина прикончит ценного пленника. Вполне, кивает она, практически взяв себя в руки. Ты ведь планируешь с его помощью добраться до Миядзаки? Ага, меня это вполне устраивает, кивает она кровожадно, сверкнув глазами и усмехнувшись. После того, как получишь от них нужную тебе информацию. Мама, заметив в ней довольно тревожные изменения, вскрикивает Сэя. Что, мама? Устало повернувшись к ней, тихо спрашивает Юрика. Моего мужчину убили, как его жена, я обязана отомстить. У меня для этого есть возможности. Ну, несколько растерянно запнулась Сэя. Госпожа Такаги-сан права, тихо заметила Саика. Я бы поступила так же, если бы, ты поняла. Даже я понял, пробурчал я, устало вздыхая. Всего чуть больше суток прошло с момента кремации Сайтера и чуть больше двух дней с ее смертельного ранения. Неудивительно, что у нее все внутри горит. Сэя с выступившими слезами на глазах посмотрела на меня, кивнула, быстро вытерла личико. Я подавил желание взять ее немедленно на ручки. Юрика, отвернувшись от дочери, прерывисто вздохнула и тоже взяла себя в руки. Взгляд немного потеплел. Что там за история с вертолетами была? Решил я сменить тему. Ой, точно. Подпрыгнула Сэя, а Юрика вздохнула, прикрывая на пару секунд глаза. Собственно, история с пилотами полностью подтвердилась с точки зрения интерпретации со стороны Мацуда. По их словам, лейтенант Хомма еще во время вспышки требовал от командования ввести войска в город и использовать силы самообороны для спасения людей. К сожалению, к его словам не только не прислушались, но его и отстранили на некоторое время от полетов. В начале конфликта с Такаги он выступал резко против собственного военного решения конфликта и отказался, например, вылетать на Кобре. Поэтому его перевели в разведывательную эскадрилью. А уже после конфликта с Такаги и гибели большого количества летчиков, остальные внезапно стали к его мнению прислушиваться. Он предложил пилотам вертолетов и операторов вооружения отказаться от боевых вылетов, но, в общем, мнения разделились. Из-за острой нехватки летного состава, ему приказали вылететь на разведку в сторону Тейси, как раз стали прибывать раненые из уничтоженной артиллерийской батареи, и он согласился. Причем, за несколько часов до взлета, он поймал на приемник вертолета сигнал с записью Юрика, что крутили непрерывно, и дал прослушать своим товарищам. А спустя 20 минут после взлета, связь с его вертолетом пропала. Часть летчиков, что входила в его круг общения, собственно, после совещания решили прекратить выполнение боевых задач. К сожалению, взлететь и сбежать удалось лишь части из них. Всего 5 человек, один оператор вооружения, дезертировать не решился и на взлетку не прибыл, побежав докладывать руководителю полетов. Остальных летчиков, до выяснения обстоятельств, скорее всего, блокировали на базе, опасаясь попасть под обстрел зенитного орудия, Так они меж собой окрестили Дину. Сели в километре от горного блока, на шоссе, и пешком пришли сдаваться. Один вертолет, собственно разведывательный Ох-1 «Ниндзя», вывезли в деревню, а пару «Кобр» с вооружением и боеприпасами замаскировали около дороги. Топлива у них хватит, чтобы долететь до военной базы обратно, плюс карты и прочая полезная информация. В общем, пропаганда Сайтера подействовала, подвела итог Юрика, подавив вздох. И думаю, будь у нас больше времени. Да, интересный был парень этот Хомма, задумчиво киваю я. Если сумел сесть, то надеюсь все же выжил. Хаем, ваш муж говорил, что у него есть некоторые люди на военной базе, что не занимают слишком заметных мест, но имеют возможность сливать информацию. По описанию его поступков, этот Хомма подходит. Вполне может быть, согласилась она. К сожалению, Сайтера полагал, что имена и фамилии агентов – это его ресурс, который не стоит раскрывать никому. В чем-то он прав, конечно, но лучше бы тайную канцелярию создал, пожал я плечами. Летчиков уже допросили, как я понимаю, да, кивает Сэ. На одном допросе я присутствовала лично. Ага, понятно. А за нас воевать они готовы? Против бывших товарищей? Нет, качнула головой малышка. Но против зомби, согласились. Понятно, ну да ничего, справимся и сами. Выдохнул я, тряхнув сжатым кулаком. Так, Юрика-сан, думаю, пора переговорить с Мацуда. Час, дай мне час. Обведя взглядом бумаги на столе и сощурив глаза, быстро и твердо говорит она, уже прикидывая, за что немедленно возьмется. Сэ, рассчитываю на твою помощь. Бусуджима и на твою тоже. Хорошо, вздохнула девушка, разведя руками и улыбнувшись мне. Тогда я пока к Шизуке и Рике схожу, вставая, говорю я, замечаю сразу надувшиеся губы у Саи и лазерный прищур у Саика. «Эй, ну вы чего, иди», — хмыкает Саика, просверлив мне душу насквозь. «Иди, иди», — добавляет Сая, грустно берясь за папку с документами. «Иди уже, не мешай работать», — с теплой улыбкой посмотрев на дочь, сверкнули фиолетовой молнией глаза Юрика на меня. «Фигара тут, фигара там», — пробормотал я, вставая и под смешок выходя за дверь. До медпункта добрался за несколько минут, снова прыгнув на водительское место Хамви. Аврал с прибывшими ранеными из Тейси уже закончился, людей распределили по палатам. На входе меня встретили сразу прищурившиеся глазки молоденькой медсестрички. Судя по хитрой мордашке, кто к кому пришел, она просекла сразу же. Мягко улыбнувшись ей, поинтересовался, где Шизука, и получив направление, тут же отправился по адресу. Собственно, Шизука вместе с Рикой были в комнате отдыха медперсонала. Провожаемый уже привычным любопытным взглядом, добрался до двери и после короткого стука вхожу. Внутри 4 человека, все женщины. 2 незнакомые мне медсестры стоят у раковины, моя посуду и протирая ее насухо. Шизука, в запахнутом белом халатике, расслабленно прикорнула в уголочке дивана, положив руку на подлокотник и сладко посапывает. Рика, в черной водолазке и брюках, с линцой листает модный журнальчик, закинув ногу на ногу и едва склонила голову, чтобы краем глаза взглянуть, кто вошел. «Здрасте», — поздоровался я с медсестрами, улыбнувшись, на что в ответ тут же получил заинтересованные взгляды и яркие улыбки. «Можно? Ух ты!» — удивилась Рика, скинув ногу и выпрямляясь, положила журнал на колени. «Садись. Привет, Шизука планирует дежурить сегодня?» — спрашиваю я, кивнув на непроснувшуюся девушку и присаживаясь рядом с Рикой. «Нет, она вроде как в графике не стоит», — качнула Рика головой. «Марикова-сан, почти сутки была на ногах, очень помогла», — тут же сообщила мне одна из медсестричек, аккуратно положив вытертую до скрипа тарелку на стол. «Вымоталась очень». «Ага», — кивает Рика, внимательно и оценивающе пробегая по мне взглядом. «Еще сегодня раненые из Тейси приехали, тут все носились как сумасшедшие». «Ясно», — киваю я, покосившись краем глаза на медсестер, они с интересом поглядывают на нас в зеркало над раковиной. «Козы, вынужден буду ее у вас забрать». «Хи-хи, понятно-понятно», — тут же закивала одна, тыча в бок другой. «Ага-ага», — вторила ей вторая. Рика на это устало закатила глаза. «Давно приехал?» — спрашивает Рика, убирая журнал и кладя его на столик перед диваном. «Сейчас примерно», стараясь не прислушиваться к хихикающим шепоткам, ответил я ей. «Как вы тут?» «Да что я, сидела, читала, скучала». Шизука работала, пожала она плечами и, понизив голос, спросила. «Ты как, не умирал?» «Нет, обошлось, хотя девчатам досталось», так же шепотом ответил я. «Мы вас оставим, только не занимайте комнату надолго», мило прощебетала одна из медсестер, залившись румянцем. «До свидания, всего хорошего», киваю я, помахав ей рукой. «Да, они вокруг как нас, как пчелы тут вьются, так и норовят что-то вынюхать, и сплетничают просто непрерывно», недовольно пробурчала Рика. «Как Шизука с ними работает, ума не приложу, думаю, она привыкла», покосившись на спящую девушку, улыбнулся я. «Кстати, новости тебе сообщать успевают?» Рэй утром прибегала, рассказывала про вертолеты и что ты ночь пережил, пожимает она плечами. «Понятно, хм, я уже в третий раз рассказывать их получается буду», задумчиво говорю я. «Неохота еще и в четвертый, хм, надо Шизуку будить». «Так буди», вскидывает брови Рика, с интересом глядя, как я к ней пододвигаюсь вплотную. Я хмыкнул, взяв ее кончиками пальцев за подбородок, повернул личико к себе и лизнул в нос. Рика вытаращилась, вскинув брови еще выше и фыркнув. Завел ладонь ей на затылок и поцеловал, спокойно, смакуя ее губы. Она положила мне ладонь на грудь, сжала пальцами, поскребла коготками, закрыв глазки. «Чего это ты?» Когда я, оторвавшись от нее, пробежал по ее лицу взглядом, спросила она, выдохнув мне вопрос на губы. «А тебе что показалось?» Усмехнулся я. «Пошел ты», фыркнула она, насмешливо скривившись. «Эх, злюка ты, Рика», хмыкаю я, пробегая пальцами по ее коже на шее. «Хм, чего?» Все так же насмешливо кривясь спрашивает она. «Ничего, интеллектуальный у нас разговор», фыркает она. «Да просто, думал, вернусь и натискаю вас всех, по возможности, признаюсь я, воплощаю, так сказать, мечту». «А, ну ладно», прикрыв глаза, кивает она, когда я снова ее целую. «Спасибо, что не язвила, как обычно», поддеваю я. «Ну ты же не вел себя, как обычно, идиотом», поддевает она в ответ, улыбнувшись. «Кхм, да, а я что, обычно идиот?» Почесал я переносицу. «А почему я по-твоему язвлю?» Фыркает она. «Понятно, вопрос до сих пор меня интересует», пробормотал я тихо, «скорее для себя. Обязательно выясню». «Выясняй», фыркает она снова. «Ладно, буди пока Шизуку, я отлучусь в дамскую комнату, или остаться посмотреть, нет, пойду. Только не устраивай здесь ничего такого, ей с этими людьми еще общаться и общаться». «Да ничего такого я и не собирался устраивать», бурчу я, провожая ее упругую задницу до дверей взглядом. «Так я и поверила», бурчит она с маской невозмутимости, выходя за дверь. Я откинулся на пару секунд назад, на спинку дивана, собираясь с мыслями. Странные чувства по отношению к ней и Шизуке меня не покидают. Если с Саико все понятно, влюбленность, а после и как нечто большее. С Саи аналогично, влюбился, только все невинно как-то, но люблю обеих, хм, и вроде как мне не кажется, уверен, но с Рикой и Шизукой все несколько иначе, вроде как и есть что-то, и не только желание, но и, хм, страсть, похоть, нет, это все есть в той или иной степени, но главное другое, зацепили чем-то, то есть вроде как и невинными женщинами их не назвать, но, похоже, мысль, что они теперь мои, меня не отпускает, а вместе с тем и чувства появляться начали, может, конечно, просто желание собственника, мое, а вдруг и нет, точнее уж точно знаю, что не вдруг, и нет, самому себе врать вредно. Эх, розовые пони не появились? Помотав головой, я выкинул очевидно неочевидные вещи из головы. Разбираться с собственными хотелками здесь и сейчас, преждевременно, хотя и приятно. Как оно сложится дальше, можно будет сказать только спустя несколько лет, именно лет, когда уже станет ясно, что с моей дальнейшей жизнью и перспективами будет. Пока я только делаю первые шаги, биться об заклад не стоит, но чувство это нерациональное, хех, сам себе и признался, себя люблю, переключил внимание с самокопания на продолжающую сладко посапывать девушку, пересел к ней, нагло любуясь розовыми щеками и золотыми прядями, выбивающимися из-под шапочки медсестры. Шизука, словно почуяв мой взгляд, надула губки, став похожей на маленькую девочку. «Вот везет же мне». Медленно, чтобы не напугать, провожу тыльной стороной ладони по ее щеке и шее. Она протяжно вздохнула, зашевелилась, подернутые сном глазки приоткрылись, ресницы затрепетали. Полная, даже под белым халатом выдающаяся грудь приподнялась. Она резко распахнула веки, недоверчиво уставившись на меня, дернулась, схватив меня за руку, словно проверяя, не сон ли. Снова выдохнула свистяще и через мгновение меня почти опрокинуло на спину, когда девушка списком бросилась мне на шею, ударив бюстом мне в нижнюю челюсть, а сила удара, а вого, живой. пропищала она, быстро целуя меня в губы. «Ну еще бы!» Соглашаюсь я, прижав к себе девушку, дабы не сверзилась с дивана. Я испугалась, думала, что сон. Пролепетала она, сверкая глазками, резко подняла голову, огляделась, сообразив, где мы, и немного покраснев, уточнила: «А где Рика?» Вышла попудрить носик, улыбаюсь я: «Ты ее тоже поцелуй, она за тебя переживала», быстро сказала Шизука, уперевшись мне в плечи ладонями и окончательно придавив к дивану. «Я уже всех перецеловал», с довольной улыбкой заявил я. «Надо же, какая заботливая!» «Всех?» — похлопав глазами, переспросила девушка. «Агась!» — фыркаю я, и, подавшись вперед, пересилил ее и впился в губы, плотно расплющивая ее грудь о свою. Она, впрочем, отдалась поцелую с видимым удовольствием. Ладони, пробежав по ее спине, тут же попытались пощупать и сиськи. Такие сиськи — постоянно возникает желание пощупать, но халат, одежда и лифчик с поддержкой, а такую грудь надо поддерживать, иначе отвиснет. Насладиться прикосновением к приятной мякоти не дали. Из-за этой одежды и бронежилетов всяких, опять одно расстройство. Кто их только придумал? С минуту я ласкался с девушкой, она немного изогнулась боком. Плющить грудь приятного все же мало. Научили они меня плохому, еще немного и в видах труселей разбираться начну. Ой-ей, остановил собственные руки, что уже самостоятельно, хитро, начали расстегивать халат и забираться под ткань. С некоторым сожалением ограничился только поверхностным ощупыванием округлостей. Короткий стук в дверь, Шизука отпрянула, мгновенно выпрямляясь и отворачиваясь от меня, поспешно застегивая верх халата. Все же что-то я успел. А дверь распахнулась, и внутрь зашла Рика, окинув меня взглядом, только начавшего неспешно выпрямляться. «Разбудил?» — ухмыльнулась она в спину подруги, явно не спрашивая. «А мы ничего такого и не делали», — тут же заявила Шизука, поворачиваясь, поправляя шапочку и невинно хлопая глазками. «Только целовались», — усмехаясь, сказал я, облизав губы, отчего она немного зарделась и, качнув грудью, всплеснула руками. «Немножко», — согласилась все же она. «Да я и отошла всего на пару минут», — хмыкнула Рика, явно тоже получившая удовольствие от смущения подруги. «Ну, что, едем? Заскочим домой?» — почесав подбородок, киваю я. «Сейчас вражеского командующего будем допрашивать, ХМ, его заберем, с картой окрестностей военной базы поработаем еще». «Понятно», — прищурившись, смотрит на меня Рика. «Командующего?» — переспросила Шизука. «Я, наверное, не особо соображаю сейчас, потом расскажите, ладно, ХМ?» «Юрика попросила час подождать, так что расскажу уже, ХМ, в штабе, или как там, управлении, я перескажу». «И да, не Юрика, а Юрика-сан хотя бы, или вовсе Такаги-сан, или даже сама», — хмыкает Рика, и вдруг ее глаза тоже сощурились, превратившись в пугающие фиолетовые лазеры, или может даже рентгеновские. «А ты случаем ничего по ее поводу не замыслил?» «Нет», — отрезал я. «Точно?» — переспросила Рика. «Точно, прямо решил», — настаивает она. «Решил», — хмурюсь я. «ХМ», — переведя взгляд на Шизуку, ухмыльнулась Рика. «Идемте уже», — проворчал я, отметив эти переглядывания. «Опять не доверяют, что ли?» «Идем», — соглашается Шизука, позади, бросив коротко Рике. «Это еще ничего не значит. Ну, он же решил». «Сомневаются, и непонятно как-то сомневаются. Точнее, понятно как, но, я что, за девками непрерывно бегаю, и остановиться не могу, ну прям вообще». Спустя час, забрав Рику, Эву и Дину, выдвинулся в бывшую школу. Шизука осталась отдыхать, Рейсхи с Аши до сих пор не пришли. Кота все еще дрыхнет, Асами будет их караулить. Охотницы продолжили расслабляться. Но даже так, толпа слушателей преизрядная получается. Юрика раскидалась с делами. Всей гурьбой спустились на первый этаж и заняли тот же кабинет, в котором вроде бы не так давно допрашивали Куда. Появившаяся парочка порученцев приволокли еще стульев и столов и тут же исчезли. А вот две молодые девушки и парень, секретари, как я понял, остались в нагрузку. Плюс двое охранников встали за дверьми. Мои и не мои девчата отошли к внутренней стене класса, поставили столы вдоль нее и уселись собственно за них. Мацуда будет, как и когда-то Куда, выступать прямо посередке, перед школьной доской, одиноко сидя на стульчике. Напротив него, в паре метров, поставили собственно парту, камеру и ноутбук. Я решил все записать. Конечно, без Ина, достоверность его слов проверить невозможно, если только не допросить сразу и его братца. Но для того, чтобы надавить на Миядзаки, мне хватит, если мы его возьмем живым, что желательно. Главное, чтобы он вовсе говорить не отказался. Айна, если понадобится, потом проведет уточняющую беседу, задавая конкретные вопросы, имея видеоконспект перед глазами. Да и мало ли, вдруг его Юрика таки прищучит. В общем, подготовились как смогли. Мацуда привели спустя несколько минут. Он сидел отдельно от остальных своих людей, чтобы не было возможности поговорить и лишний раз подумать о чем-то нехорошем. И судя по потемневшему лицу, психологический настрой у него упал ниже плинтуса. На нем все та же армейская, пятнистая майка, ремень из армейских же штанов. У него наша заботливая охрана вытащила. На запястье их наручники, с мощными стальными браслетами, не для увеселения явно. Даже шнурков на армейской обуви у него сейчас нет. «Проходите, мистер Мацуда, присаживайтесь», — сделал я радушный жест, встав из-за стола. «ТЦ», — чуть не плюнула Юрика, но тут же взяла себя в руки, подчиненные кругом. «Вот и пришло время вам рассказать свою историю, недолго ждать пришлось, правда?» Проигнорировав легкий шум за спиной, говорю я, только сейчас сообразив, что в комнате, помимо меня, только один парень-секретарь и собственно сам Мацуда. Охрана-то вышла, не удержавшись, добавил: «К тому же у вас сегодня такие прекрасные слушательницы». Сбоку от меня пронеслась волна шепотков. Девушки зашушукались, села поближе, почти с правого боку от меня, достала блокнотик. Рядом с ней примостилась Рика, оценивающе разглядывающая полковника Исаика, с интересом наблюдающая мои действия. Юрика села рядом с ней, следом, вереница ее подчиненных и мои охотницы, на которых уставился собственно полковник, безошибочно определив девчат, сделавших львиную долю работы сегодня ночью и утром. Ну, они приметные, как ни крути, хотя конкретно их он и не видел. «Что вы хотите знать?» – спрашивает полковник, откидываясь на спинку стула и положив руки с браслетами на колени. Он с неохотой перевел взгляд на меня. «Ваш брат, исходя из полученной мною ранее информации, участвует в глобальном заговоре, одним из эффектов которого была смерть миллионов людей». Спокойно, заранее обдумав слова, что ему скажу, начал я, что по сути является преступлением как против вашей страны, так и человечества в целом, и вы, соучастник его преступления. Пусть его деятельности не вышло за пределы провинции, префектуры, так как заговор был глобальным, то и все, что происходит здесь, увязано с единым замыслом по всему миру. Я бы хотел знать, что именно вы знали и как глубоко вовлечены в его дела. Это первый и важный вопрос. Думаю, стоит вам его раскрыть подробнее. Приступим, представьтесь для начала. Я понял, сглотнув, кивает он, видимо впечатлен, что я сказал такую сложную речь и почти не запнулся ни разу. Мацуда Джира, Иттарикуса, Исса. Что же, начинаем, киваю я, проверяя, работает ли камера. Итак, с какого момента вы были включены в планы вашего брата, и как развивались ваши отношения? Мой брат, он, облизав пересохшие губы, Мацуда глубоко вздохнул, покосившись на камеру и прикрыв глаза, произнес: «С моим братом, Миядзаки Акана, мы никогда не были особо дружны. Он старше меня на 10 лет, и это еще я издалека начинаю», — пробубнил я себе под нос, покосившись на девчат. «Как старший брат, он унаследовал семейный бизнес, он видел во мне в основном помеху. В 18 лет я начал встречаться со своей будущей женой, Мацуда Мия. Она была из традиционной семьи военных, из старого, самурайского рода. Они служили еще в императорской армии», — тяжко вздохнул он, переведя взгляд в пол. «Все мальчики в семье становились офицерами или были самураями. Но у нее не было братьев, зато было еще две старшие сестры, которые уже вышли замуж. Она осталась последним ребенком в роду, носящая фамилию Мацуда. Ее отец, довольно суровый был мужчина, он пообещал пристрелить меня, если я женюсь на ней и заставлю сменить фамилию, но пообещал всяческую поддержку, если я возьму фамилию Мацуда и пойду в армию. Это что-то необычное для Японии», — уточняю я, глянув на Саю. «А, нет, если у семьи нету наследника, вполне допустимо усыновить мальчика или выдать дочь за мужчину, что продолжит род», — качнула она головой. «Именно так», — кивает Мацуда, бросив на девушку взгляд. «Так вышло, что мой брат тоже положил глаз на Мию, а после того, как она ему отказала, он начал пытаться заставить меня ее бросить. В итоге мы с ним подрались, несмотря на то, что он был старше, к тому времени я был давно заметно крупнее, а он ничего тяжелее ручки со школьной скамьи не поднимал. После этого он отлучил меня от финансов семьи, год проучился на юридическом, нужно было платить за второй, но раз так все повернулось, принял предложение от Сами. «Продолжайте», — поощряю я его словом. Мацуда Кичира, ее отец, сдержал слово. Он задействовал свои связи и помог мне перевестись в общевойсковое училище Фудзи. Сразу на второй курс и мы вступили в брак с его дочерью. Примерно на третьем курсе родился Акира, мой сын. «Виделись», — коротко хмыкаю я, скорее для себя. Когда ему было 5 лет, Акана внезапно начал пытаться наладить со мной отношения. Это было подозрительно, он одновременно называл меня предателем, за то, что я ушел из семьи из-за женщины и в то же время хотел увидеться с моим сыном. Через некоторое время выяснилось, что он, бесплоден. По делам ублюдку, тихо пробормотал Эрика. Он появлялся раз в полгода, делал попытку встретиться со мной, мы ругались и расставались. Но когда Акира было 10, Мия заболела. Тех денег, что я получал как и Тарикуи, не хватало. Брат предложил оплатить лечение, но за это хотел видеться с моим сыном, будущим, как он говорил, наших семей. Если я правильно понимаю, примерно в это время организация, в которой состоял Кударю, начала активно формировать костяк своих будущих функционеров на местах, вставляю я. Возможно, кивает он. Мой сын загорелся идеями моего брата, он говорил, что станет военным, но после того, как достигнет вершины, станет наследником семейного бизнеса, а его дети возглавят 2 семьи. Какого жениха ты упустила? Наклонившись к уху Сай, тем временем прошептал Рика с усмешкой, поглядывая на меня, и очень этому рада. Также косясь на меня, шепчет она ей в ответ. Из-за всего этого, мы постоянно с ним ругались, тем временем продолжает Мацуда, не обратив внимания на шепотки. В основном мы общались друг с другом через моего сына. Приблизительно за неделю до вспышки, сейчас уже трудно сказать точно, когда именно, он приехал ко мне лично. То есть, до этого момента, вы ничего не знали? Тут же уточняю я, вставая и проверяя камеру. Абсолютно ничего. Как я и сказал, мое общение с ним было минимальным все это время. Кивает он, бросив на меня быстрый взгляд и снова принявшись сверлить пол взглядом. Мы недолюбливали друг друга, он продолжал меня считать предателем, а я считал его заносчивой и высокомерной сволочью. Хотя и был благодарен за финансовую поддержку, Мия ведь выздоровела. Понятно, продолжайте, убедившись, что запись идет, даю я отмашку. Он был на взводе, говорил, что скоро обстановка в мире изменится, что нам тоже нужно будет быть гибкими. Он стал похож на тех телевизионных пророков, что придумали собственную религию. Я даже подумал, что он сошел с ума. А ваш тесть, к тому моменту все еще был жив? Задаю я ему внезапно отвлеченный вопрос. Да, но ему было уже около 80, кивает Мацуда. Вспышку он не пережил. А ваша жена, тоже, сжав челюсть, так, что вздулись желваки, коротко отвечает он. Понятно, начиная понимать причину их нынешнего разлада, киваю я. Продолжайте. Спустя еще пару дней, он начал наставить на том, чтобы я вызывал своего сына из Токио, он как раз проходил практику в командном училище. Брат непрерывно звонил мне, писал, он словно с цепи сорвался, и был настойчив как никогда. В день вспышки, все случилось внезапно. Он позвонил мне, спросил, понимаю ли я, что происходит. Я ответил, что нет. Он сказал, что вытащил Акира из Токио и они в Таканосу, что он будут пытаться пробиться через город на машинах, что если я не пришлю за ним и его людьми вертолеты, то погибнет он, мой сын и много людей. Я так понимаю, вы полностью подчинились ему? Вскидываю я брови. Да. Мацуда, сжав кулаки, звякнул наручниками, ударив себя по ногам, прерывисто задышав. Мия погибла вместе с родителями, она как раз звонила мне, пыталась найти выход. Я был оглушен, часть военнослужащих также была заражена. Нам удалось остановить распространение зараженных по базе, но значительная часть личного состава обратилась в умертви. В Агуте начался ад. Агути. Поселок неподалеку от базы, поясняет он, судорожно хватанув воздуха и немного успокоившись. Когда он прибыл, я был оглушен, в первые сутки я не помню, какие распоряжения отдавал, впрочем, он особо ничего от меня и не требовал, просил только озвучить некоторые приказы. Мои подчиненные, некоторые, дезертировали, другие, охотно подчинились.